Ой, только что было светло, а сейчас так темно, что я ничего не вижу. А я вижу. Мы под землей, в шахте. Да, мы находимся на глубине 40 метров. Это станция Кировская. Я такой станции не знаю. Сейчас она называется «Чистые пруды». Здесь везде грязь, вода, голые стены. И темно, только слабые шахтерские фонарики висят. Ее еще не достроили? И да, и нет. Как это? С точки зрения работоспособности она готова. Она может принимать пассажиров и поезда. Но здесь как-то неуютно. Я бы не стала спускаться в такую станцию. Поэтому она и считается недостроенной. Ее нужно украсить. А, понятно. Ну что ж, я могу это сделать. Надо повесить на стены какие-нибудь красивые постеры с монстрами, ну или супергероями. И вкрутить побольше лампочек, а то темно. Правда, тут стены все какие-то кривые. И лампочки некуда вкручивать. Петя, стены – это металлические перекрытия, и постеры на них долго не продержатся. И к тому же не всем нравится смотреть на монстров и супергероев. Правильно, Маша. Здесь нужен другой подход. Надо, чтобы станция нравилась всем. А как же это сделать? А это мы сейчас попробуем выяснить. К нам идет какой-то рабочий шахтер. Странно. Он грязный, но почему-то совсем не похож на шахтера. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы шахтер? Нет, я Николай Колли, архитектор этой станции. А, тогда понятно, почему вы такой невеселый. Здесь стены никуда не годятся. На них никакие постеры не держатся. Вы архитектор? Замечательно! Вы, наверное, знаете, что нужно сделать, чтобы станция стала красивой. Если честно, нет. Ведь я никогда еще этого не делал. Вот и спустился сюда набраться, так сказать, вдохновения. Ну и как? Помогло? К сожалению, нет. Мне пришлось ползком пробираться по штольням, ходам и переходам, но я так и не увидел того, что могло бы помочь мне понять, какую станцию я должен построить. А разве вам начальник не сказал, как она должна выглядеть? Вчера мне и другим архитекторам позвонили по телефону и сказали: «Дорогие друзья, надо придумать станцию метро. Срок – 25 дней. Какого рода станции надо сделать?» Ответ был простым – красивые. Вот так, красивые и все. Хорошо, что я видел парижское метро и имею хоть небольшое представление об этом виде транспорта. Но большинство моих коллег из-за границы-то ни разу не были. Нам, архитекторам, часто приходилось оформлять залы. Но в оформлении мы считались дневным светом, который проникал через окна. А здесь окон нет. Здесь главным источником света является искусственное освещение. Поэтому надо учесть, как цвет облицовки будет выглядеть при таком освещении. Надо сделать так, чтобы мощные и тяжелые конструкции не давили на пассажира своим весом, не тяготили его, а наоборот казались легкими и воздушными, чтобы пассажиру было уютно под землей. Это вы правильно заметили, чтобы было уютно. Сейчас ясно одно. Материалом должен служить очень долговечный и красивый материал, стойкий к влаге и сырости, который легко бы поддавался чистке и мытью. Это должен быть гранит и мрамор. Вам потребуется много мрамора. Да, стройка затевается великая. В нашей стране мрамор еще никогда не применялся в таком громадном количестве. За исключением таких сооружений, как Исаакиевский собор и храм Христа Спасителя. Но они строились десятилетиями, а у нас такой форы нет. Метро нужно уже сейчас. В считанные дни нам предстоит выработать в карьерах, привезти в Москву, напилить, отполировать и поставить на место колоссальное количество мрамора. А надо сказать, что время на распилку мрамора и гранита нужно немало. Мрамор можно распилить за 8 часов только 25 сантиметров, а гранит за те же 8 часов 5 сантиметров. У нас мало опыта работы с таким материалом, но мы должны указать мраморному заводу совершенно точные размеры плит, которыми каждый из нас будет облицовывать свою станцию. Ну, наверное, ничего страшного, если ошибетесь на миллиметр. Даже на миллиметр нельзя. Тогда плита не станет на место, и время, потраченное на ее изготовление, будет потрачено впустую. Подогнать размеры уже потом нельзя, можно повредить полировку. Так что, сами видите, есть о чем задуматься. Да, задача непростая. Простите, но мне надо идти. Еще многое нужно успеть сделать. Владимир Сергеевич, вы не знаете, ему удалось придумать станцию? Удалось, Петя. У него получилась превосходная станция. И у его коллег тоже. Уже через год все 13 станций были готовы, и 15 мая 1935 года метро открылось. Была только одна линия протяженностью 11 километров. Она шла от станции Сокольники до станции Парк Культуры с маленькой веткой до Смоленской. А, ветка? Метро? Это что, дерево, что ли? Веткой называется отдельная линия железной дороги, которая обычно заканчивается тупиком. А, понятно.